Бог прав. Бог прав тлением трав, сухостью рек, воплем коллег, вором и гадом, мором и гладом, срамом и смрадом, громом и градом, попранным словом, проклятым годом, пленом царевым, вставшим народом.